И вдруг он весь напрягся. У подножия лестницы в тесном подъезде, склонившись над маленьким зеркальцем, стояла женщина. Довольно высокая, лица не разглядеть, его закрывают свесившиеся волосы. Но линии плеч, профиля, просвечивающего сквозь темные пряди, и небрежного движения руки, которым она их отбрасывала, было достаточно, чтобы сразу понять. Он встретился с Лаурой Волюбер. «Надо бы молча подняться обратно», — подумал он. Но ведь он никогда так не делал. Значит, оставалось только одно — шагать вниз и побыстрее выйти на улицу. Дверь была открыта. Валанс снял руку с перил, спустился по оставшимся ступенькам и с некоторой поспешностью, он сознавал это, направился к двери. Он прошел мимо женщины, еще метр, и он будет на улице. И тут он почувствовал, как у него за спиной она перестала возиться с зеркалом и подняла голову. «Ришар Валанс», — сказала она. Она остановила его, положив руку ему на плечо, когда он уже почти был на улице. Она произнесла «Ришар Валанс» четко и раздельно, как будто прочла вслух. «Ну, конечно, это ты, Ришар Валанс», — повторила она. Затем отступила на шаг, прислонилась к стене, скрестила на груди руки и с улыбкой взглянула на него. Она не сказала: «Вот чудеса, что ты здесь делаешь, какими судьбами ты здесь». Можно было подумать, она вовсе не удивлена этим совпадением. «Вежливое приветствие, вот и все». Валанс почувствовал, что она внимательно наблюдает за ним. «Ты, конечно, помнишь меня?» — спросила она, все так же улыбаясь. «Конечно, Лаура. А теперь не задерживай меня, мне некогда». Валанс остановил такси, проезжавшее мимо дома, и, не оборачиваясь, сел в него. Ну вот. Все вдруг началось снова. Хрипловатый голос, неистовая и в то же время робкая красота лица, рассеянные движения и сказочная элегантность. Сейчас он уже дышал не так учащенно. В сущности, не имело смысла так напрягаться. Надо было только признаться себе, что перспектива опять встретиться с Лаурой немного волновала его. А в итоге все прошло так, как он хотел. Получилось грубовато, но, в общем, нормально. Дело сделано. И теперь, когда оно было сделано, Валанс почувствовал облегчение. Лаура еще несколько минут выждала внизу и выкурила сигарету, прежде чем подняться к Клавдию. Она курила, прислонившись к стене. Надо же! Она вдруг встретила Ришара Валанса. Если честно, эта встреча даже взволновала ее. Только вот Валанс был какой-то сердитый и очень уж торопился. Она и представить себе не могла, что он станет таким неучтивым. Лаура пожала плечами и бросила сигарету, не погасив. Она неважно себя чувствовала. Поднявшись наверх, она застала троих молодых людей в большой тревоге. Лица у них были озабочены или усталые. Она погладила Клавдия по голове, взъерошила ему волосы. «Тибери, малыш, — сказала она, — тебе не кажется, что ты должен дать нам что-нибудь выпить, а заодно поесть? Что с вами сегодня произошло? Тибери, в чем дело?» Тибери машинально бросил в бокал кусочки льда. «К нам тут приходил один человек, Лаура, — сказал он с кислым видом. — Это специальный посланник французского правительства, похоже, один из лучших юристов. Эдуард Волюбер до смерти перепугался, вот и отправил его сюда, чтобы он притормозил расследование итальянской полиции, сделал свои выводы и решил исход дела. Будет ли это решение справедливым или нет, значения не имеет. Главное — это обеспечить безопасность жабы Волюбера». «Почему ты называешь Эдуара Волюбера жабой?» «Потому что мне показалось, что у министра Волюбера жабья голова. Впрочем, у него была такая голова еще до того, как он стал министром. Скажи, а тебе не кажется, что у него жабья голова?»